Здравствуйте всем! Сегодня у нас удивительный, очень насыщенный день. Мы будем много говорить про отношения между мужчиной и женщиной. Вы узнаете, как влюбляется мужчина, зачем ухажеры и кто они такие, и уровни отношений я вам расскажу. Когда мои клиенты узнают эту информацию, они очень сожалеют, что она не пришла к ним в 18, 19, 20 лет.